Глава вторая. Хозяева гор. Нари встретили друзей на краю леса. В то время как Тиир недоверчиво осматривал перекинутый через пропасть подвесной мост, сплетенный, судя по всему, из обыкновенной болотной травы, из зарослей на другой стороне вышла дюжина воинов. Зеленокожие были невысоки ростом, но очень широки в плечах. Грубая одежда из выделанных шкур по виду одновременно служила и доспехами. За спинами воинов торчали большие луки. В руках поблескивали наконечниками тяжелые копья с перекладинами под остриями. «А вот и хозяева этого травяного сооружения», – прошептал Тиир. «Вооружены серьезно. Только такое копье никакой элбан не бросит дальше, чем на пол варма локтей». «А бросать такие копья никто и не собирается», – ответил Леган. «Это оружие против арха. Воин упирает копье в землю, а перекладина не дает острие уйти в тушу слишком глубоко, удерживает зверя. Но в одиночку и с таким оружием Нари на арха не ходит. Эй!» Старик поднял руки, кивнул друзьям и медленно пошел по мосту. Саш посмотрел вниз, разглядел нитку речки, извивающуюся по дну глубокого ущелья, и с опаской шагнул на раскачивающуюся переправу. «Вот тут и пожалеешь, что не умеешь превращаться в раку», ехидно заметила Йока. Колдунья успела за ночь починить одежду и теперь выглядела почти пристойно. На поясе у нее все так же болтался изогнутый клинок, о котором она ни разу так и не вспомнила, разве только прятала в повозке, когда вместе с Лингой помогала Леганду лекарствовать. «Вспоминается переправа через Аму», — заметил Саш. «Тут повыше будет», — оглянулся Тиир и добавил, понизив голос. «Если что, Линга, Йока, шаг назад». «А это мы еще посмотрим», — прошипела недовольно колдунья. «Или ты думаешь, что я клинок для красоты таскаю?» «Лучше быть для красоты», — отрезал Тиир. Воины у моста расступились в стороны. Леган поднял над головой руки, трижды ударил кулаками друг о друга, приглашая друзей перейти через мост. Отряд двинулся по чуть заметной тропе, скрывающейся в лесу. Саша оглянулся. Двое воинов последовали за ними, остальные вновь укрылись в зарослях, продолжая следить за мостом. Они будут следить за переправой, даже если гости, подобные нам, появляются здесь раз в полдюжины лет, заметил, обернувшись, Леган. Кстати, мост действительно сплетен из травы, и его приходится периодически обновлять. «Что-то я не пойму», — поежилась Йока. «Эти молодцы с копьями в руках нас провожают или конвоируют?» «Считая это почетным экскортом», — вздохнул старик. «На ваше счастье, северные нари ведут жизнь, жестко определенную обычаями. Так вот, согласно этим обычаям, мы имеем шанс стать их гостями. А гостей они не убивают. По крайней мере, собственными руками». «Важное уточнение», – нервно хихикнула Йока. «И как скоро мы узнаем нашу дальнейшую судьбу?» «Скоро», – успокоил колдунью Леган. Друзья достигли деревни Нари к полудню. Тропа вывела отряд на травяное плоскогорье. И среди камней вновь начали попадаться стада козлов, но уже не диких. На их рогах поблескивали цветные ленты. В отдалении на странных животных, напоминающих длинношерстных лошадей с кабаньими мордами, несли дозор подростки Нари. «Муссы», — кивнул на них Леган. «В горах и на севере используются вместе лошадей. Посмотрите на клыки, торчащие из нижней челюсти, как костяные шпоры на ногах. Лед могут расколоть, чтобы добраться до травы или мха. А у шерсть, что попона, охотнику на муссе никакой мороз не страшен. Пургу кладет животное на бок и зарывается в шерсть у брюха. Волки обходят этих зверушек стороной. Зато они глупы и медлительны», — фыркнула Линга. «Это не такой уж серьезный недостаток на фоне несомненных достоинств живой зимней печки», — заметил Леган. «А вот и деревня. Одна из многих, кстати. Но именно в этой живет самый влиятельный вождь». Селение открылось. Стоило друзьям подняться на очередной пригорок. Изготовленные из шкур и жердей шатры кольцом окружали засохший эрн, на сучьях которого висели черепа, архов и козлов. Возле мертвого дерева в землю врос огромный валун, покрытый темными подтеками. Рядом дымил костер. «Ты знаком с вождем?» – оживилась Йока, рассматривая незамысловатое жилище. «Отчасти», – уклончиво ответил Леган. «Познакомиться близко не представлялся случай. Если сейчас нас подведут к костру, значит, познакомимся. Если к жертвенному камню, значит, придется драться. Остановимся здесь. Это граница деревни. Саш посмотрел под ноги. В скудный грунт была вбита полоса камней, охватывающая стойбище со всех сторон. Раньше надо было драться. Сквозь зубы процедил Киир, наблюдая, как в центре деревни собираются воины. Если у этих родственников Хейграста хватит сил натянуть их луки, даже стрела с каменным наконечником пробьет меня насквозь, вместе с доспехом. Драться только в крайнем случае, предупредил Глиган. Поверьте моему чутью, драки быть не должно. Нари, шедшие всю дорогу позади отряда, шагнули вперед и встали на полосу камней, соединив копья в воздухе перед Глигандом. От группы воинов отделился крепкий седой старик, голову которого украшал череп арха. Он остановился в полудюжине шагов, осмотрел путников, поднял над головой кулаки и трижды ударил ими друг о друга. Глиган опустил руки вниз и трижды соединил тыльные стороны ладони. «Ты колдун?» – неожиданно произнес на Ари Вош, ткнув пальцем в Глиганда. «Нет», – спокойно ответил тот. «Тогда как ты сумел незамеченным пройти через мои владения этой весной?» – спросил Вош. «Я узнаю твою обувь. Почему мои воины видели твои следы, но не видели тебя?» «Потому что я этого не захотел», – спокойно объяснил Глиганд. «Старость не всегда немощь. Иногда она и мудрость. Ты это должен знать, как никто другой в твоем племени. Но я не переступал границы деревни. Только поэтому я сейчас говорю с тобой», — хмуро сказал вождь. «Теперь ты привел с собой еще четверых. Зачем?» «Мы охотимся на архов», — ответил Глиган. «Хотя не они наша цель, но мы идем своей дорогой и уничтожаем всю мерзость, что попадется на пути». «Ваш путь ведет во Драк?» — окинул друзей пронзительным взглядом вождь. «А если на вашем пути окажется целый арт мерзости? Твои воины станут ее рубить, а девчонки складывать?» Йока вспыхнула при упоминании девчонок, но промолчала, только напрягла скулы. «Если потребуется», — спокойно ответил Глиган. «Но с ардом мерзости не справятся даже все твои воины, вождь. Пропусти нас в северные горы. Ты должен пропускать охотников. Мы не принесем тебе зла». Вождь хмуро выслушал, затем что-то быстро сказал воинам на незнакомом наречии и коротко бросил Глиганду: «Располагайтесь у костра. Воду наши женщины вам принесут». Второй раз вождь появился поздно вечером, когда диск Алателя коснулся пика, и первые звезды замерцали на небе. Он степенно подошел к огню, прошептал какие-то слова и сел напротив Глиганда. Вновь оглядел друзей, задержал взгляд на клыках арха, висящих на запястье Линги. «Я все вижу», — сказал он помедленно. «Мои глаза не такие большие, как у Шаи, что живут у волчьих холмов, но видят еще лучше. Именно поэтому я вождь. Ты странный, Элбан. Я не могу определить твой народ. Тебя зовут Леган?» «Да», — кивнул старик. «Отец моего отца говорил мне, что иногда в горы приходит старик, который не человек, ни Ари, ни Нари, ни Белу и ни Банги. С ним надо говорить. Он знает все». «Всего не знает никто», — покачал головой Глиган. «Я буду говорить с тобой», — довольно кивнул вождь. «Меня зовут Верграст. Ты расскажешь мне то, что я спрошу». «Расскажу», — согласился Глиган. «А я увижу, правду ли ты говоришь или нет», — продолжил вождь. «Я вижу многое. Ты», — ткнул он пальцем в Йоку, — «великая колдунья Ари. Ты», — показал на Лингу, — «не колдунья, но можешь ею стать. В тебе сила. Ты», — перевел он взгляд на Тиира, — «вождь. Твой народ плачет. И ты плачешь вместе с ним. Ты», — задумался Верграст, взглянув на Саша, — «твоя одежда не дает тебя рассмотреть. Распахни куртку». Саш распустил пояс. Вождь прищурился, покачал головой. «Я не знаю, кто ты. Мы все дети Шигана. Ты же сам похож на Шигана, который ждет добычу, спрятавшись в камнях. Шигана защищает магия древних. Он незаметен до последнего мгновения. До последнего для самонадеянного Элбана». «Мой друг – человек», – нахмурился Глиган, — «но сражается как демон. Однажды он в одиночку победил четырех архов». «Это невозможно», – скривил губы Верграст. «Ведь ты же сказал, что видишь правду», – удивился Глиган. «Ладно», – раздраженно дернул головой в уши. «Скажи мне, старик, что за война началась на равнине? Кто кого хочет захватить? Какие обиды движут правителями? Чья алчность захлестнула разум?» «Война началась не только на равнине», — медленно заговорил Леган. Она не позволит остаться в стороне никому. Адрат двинул войско на Салмию. 10 дней назад Адрат уничтожил несколько легионов империи в проходе Шигана. Ликские нари рвутся на равнину Ульхиас. Воинственные пришельцы захватили Дару. «Выходит, Адрат потерял разум?» – удивился Верграс. «Идти войной на империю все равно, что идти с копьем на Шигана. Уколоть можно, победить нет. Вот именно это мы и хотим понять», – объяснил Леган. «И для того идете в Адрат?» – понимающе кивнул Верграс. «По дороге, уничтожая архов», – добавил старик. «Кому вы служите?» – нахмурился Верграс. «Империи? Салмии?» «Ни империи, ни Салмии. Если ты принимаешь нас за лазутчиков», – твердо сказал Леган. «Никто не посылал нас. Никто не платит нам за полученные сведения. Но мы служим и империи, и Салмии до того мгновения, пока их силы направлены на защиту Эллия». «Еще немного, и я решу, что вы служители Элла», – усмехнулся вождь. «Мы служители Элла, как и каждый Элбан, который считает себя сыном Элла», – сжал кулаки Леган. «Но мы не служители храма. Да и где теперь этот храм? Он разграблен правителем Адрада. Светильник Элла утрачен империей». «Мы дети Шигана», – твердо сказал, поднимаясь Верграс. «И рассчитываем, что покровитель рода сам попросит за нас Элла. Я буду думать. Решение примем на рассвете». «Не нравится мне этот седой Нари», – заметил Саш, глядя вслед удаляющимся вождю. «Я тоже не в восторге», – заявила Юка, расстилая одеяло. «Думаю, что до утра нам ничего не угрожает. Но в любом случае этот зеленокожий, задатками провидца, попытается либо обмануть нас, либо извлечь какую-нибудь выгоду из нашего посещения». «Либо и то, и другое», – усмехнулся Тиир. «Что ж», – задумался Леган, – «обмануть нас непросто. А выгода, которую из нас можно извлечь, не устроит Нари. Если только накормить стадо голодных архов, да и то лишь на завтрак». «Я буду охранять первый», – сказала Линга. «Нет, девочка», – остановил ее старик. «Вы все будете спать. Завтра или послезавтра вам потребуется твердая рука и верный глаз. Сегодня на звездное небо буду смотреть я». Саш проснулся от чуть слышного говора. Небо уже светлело на востоке, но звезды только-только начали меркнуть. Деревня не спала. Суетились женщины, бегали между шатрами ребятишки. Воины постепенно замыкали круг. «Не меньше 2 вармов крепких нари», – заметил Киев, примеряясь к банкскому луку Линги. «Ни лук, ни меч тут не поможет. Только какое-нибудь изощренное колдовство. Йока, Саш, какие будут предложения?» «Поесть бы», – улыбнулся Саш, привычно проверяя рукоять меча над плечом. Прикосновение, как обычно, наполнило его уверенностью. «Не стоит наедаться перед битвой», – посоветовал Киев. «Если живот пропорит, раненого будет трудно выходить». «Если живот пропорит, ничего не поможет», – спокойно сказала Йока, прижав к вискам ладони. «Опасность есть, я чувствую, но убивать нас никто пока не собирается». «Они переговариваются между собой», – сощурился, прислушиваясь Леган. «Говорят о благодарности Шигану и о празднике». «О каком-то празднике. Я с трудом понимаю этот диалект». «Вот», – протянула Линга, – «кажется, начинается праздничное действие». В обширный круг, внутри которого оказались и костюм, и засохший эрн, и жертвенный камень, вошла дюжина старух. Дряхлые нарки, одетые в украшенные вышивкой и перьями балахоны, принялись кружиться у жертвенного камня. В такт заунывной песни воины начали ударять древками копий о землю. «Что-то не нравится мне этот праздник», – пробормотал Саш. «Все в порядке», – постарался улыбнуться Леган. «Конечно, старухи сами по себе означают смерть. Но если бы опасность была немедленной, танец исполняли бы воины. В любом случае, нам ничего не угрожает в деревне. Посадив у костра, нари приняли нас под свою защиту. Они не могут убить нас собственными руками». «Как раз об этом сейчас Верграф, судя по всему, и размышляет», – добавила Линга. «Кому поручить это щекотливое дело?» «Невыполнимое», – лязнул мечом Киев. «А вот и он», – сдвинула брови охотницы. Вождь появился в круге в тот же момент, когда край Алателя показался над пиками гор. В одной руке Верграф держал сухую, в другой – зеленую ветвь. Он подошел к костру и, соединив между собой ветви, кивнул каждому. Затем сел напротив Леганда. «Жизнь и смерть», – с сказал вождь, бросив принесенные ветви в огонь. Я должен был вручить вам или то, или другое. Но я решил положиться на волю судьбы. Охотники на архов уже давно не приходят в эти горы. Зато приходят слуги Северного Короля. Они охраняют перевалы на Северном Хребте и покупают у нас детенышей архов, когда нам удается их отловить. Архов стало мало, поэтому нам не нужны тут такие охотники, как вы. К тому же вам не миновать стражей Северного Короля. У них лиги воинов. Я никого не должен пропускать через горы, иначе мой народ будет наказан. Тогда что ты называешь судьбой? Спросил Леган. Ваша судьба в ваших руках, объяснил Верграс. Все проходы через Северный Хребет охраняются. Но на одном из них слуги Северного Короля вас ждать не будут. Вы пройдете через священное ущелье. Сейчас же. Мой сын проводит вас. Я сказал. Верграс поднялся, вновь кивнул каждому из спутников и выкрикнул что-то. Тут же старухи, не переставая напевать, двинулись к костру. Они поочередно сняли с плеч кожаные мешки и залили костер водой. Идем, поднялся Леган. Разговор окончен. Откровенно говоря, не слышал я про священные ущелья в этих краях. Ну вот, заодно и разузнаем. Не нравится мне эта идея, заявила Йока. Им показал Кир на воина, настороженно направивших на друзей копья. Все равно. Плечистый Нари вышел из строя, приблизился к Леганду, склонил голову, развернулся и размашисто зашагал по узкой тропе. Вот и проводник, вздохнул Леган. Настраивайтесь, дорогие мои, на долгий путь. Возможность улизнуть от проводника обсудим позже. В любом случае, я представляю, что называет священным народ, поклоняющийся Шиганам. Не нужно нам туда идти. Ты сможешь это объяснить им? Спросил Саш, коснувшись плеча старика. Легант обернулся. Не менее варма воинов следовали за отрядом. Два дня почти безостановочного перехода слились в один длинный и утомительный путь. Каменная тропа велась по краям пропастей, ныряла в разломы, забиралась на скальные уступы. Вонзающийся в небо Северный Хребет становился все ближе. Не один раз дорогу пересекали дикие козлы. Несколько раз горные кошки натыкались на странную процессию. Но воины смотрели только на спутников. Дичь для Нари словно не существовала. Во время коротких ночных передышек они располагались вокруг лагеря. Ни разу Саш не видел, чтобы кто-нибудь из них заснул. Йока, отчаявшись остаться в уединении хоть на мгновение, призывала на зеленые головы все мыслимые напасти. Только на третье утро, когда ноги уже почти отказывались идти, сын Верграста вывел друзей на берег быстрой горной речушки, скатывающейся в горный провал, и обернулся. Впервые друзья услышали его голос. Нари говорил на Ари с акцентом и медленно, но уверенно. «Мы уже близко. Это речка Шигана. Еще немного, и вы окажетесь в священном ущелье моего племени. Чтобы войти туда, необходимо выпить воды из этой реки и умыться. Вот так». Нари наклонился, припал губами к несущимся струям, затем тщательно умыл лицо и выпрямился. Пятеро воинов шагнули вперед и строго повторили его движение. Еще пятеро припали к холодным струям. «Как мне надоело это представление!» — яростно прошипела Йока. «Их тут варм. Будем ждать до полудня, пока все напьются?» Словно услышав ее слова, Нари остановил очередную пятерку и жестом пригласил к воде друзей. Саш склонился над водой, подхватил горсть ледяных брызг, глотнул и вдруг почувствовал толчок в спину. Камни выскочили из-под ног, и, судорожно пытаясь удержать равновесие, Саш повалился в воду, которая тут же понесла его вниз по каменному желобу. Мгновение над головой сквозь обжигающий холод мелькало голубыми осколками неба. Затем наступила кромешная темнота. Наглотавшись воды, Саш перестал искать неровности в отполированном русле. Вытянулся ногами вперед и только судорожно вдыхал воду, когда чувствовал, что лицо выныривает из воды. Наконец над головой снова мелькнуло небо. Камень под спиной исчез. И после короткого полета Саш плюхнулся в воду. Повинуясь жажде жизни, руки вытолкнули тело на поверхность. Перед глазами мелькнул близкий берег, и вскоре Саш уже лежал на камнях. «Демоновы отродье!» — шипела за свисающими к воде кустами Йока. «Священное ущелье уже близко. Как я сразу не поняла!» «Ты и не могла понять», — ворчал Леган, расставив в стороны руки под лучами Алателя. «Они не замышляли недоброе против нас. Думаю, для них это привычный обряд. Однако сделали они все ловко. Сокрушался, выливая из сапог воду, Тиир. Одно радует. Не знаю уж, почему не следовало соваться в священное ущелье, но красивее места в горах я пока не видел. Саш поднялся на ноги, огляделся. Река Шиганов вырывалась из скалы на высоте в дюжину локтей и обрушилась в небольшое озерцо, на берегу которого друзья пытались теперь привести себя в порядок. Спененные водопадом струи почти сразу убегали по камням под кроны древнего леса. Замшелые эрны вздымали стволы в темно-синее небо, но все же не достигали и малой части высоты скал. Восточная стена была окутана тенью, а западная искрилась в лучах алотеля изломами гранита. Расширяясь подобно воронке, долина уходила к северу, к тонущим в голубой дымке вершинам панцирного хребта. «Что плохого в этом ущелье?» – спросила Линга, напряженно всматриваясь в лесной сумрак. «Это мы еще увидим». Лиган оттянул платье пальцами, стараясь его просушить, не снимая. «Знаешь, Линга, меня испугать трудно. Но как ты отнесешься к моим словам, если я скажу, что не должно здесь быть никакого ущелья?» Точнее, я и предположить не мог, что среди неприступных скал, в которых и демон переломал бы себе ноги, может скрываться уютная долина. А я до сих пор полагал, что единственные места в Эл-Айране, где я еще не был, это подземелья Слимиты и пещеры Ледяных гор. «Этого достаточно, чтобы опасаться?» – спросил Тиир. «Достаточно», – кивнул Лиган. «Нари панцирных гор всегда были закрыты. Рады и плешцы оттеснили зеленокожих за хребты, где им пришлось туго. Они отвоевывали свои земли у архов и шиганов. Последнее вообще с трудом укладывается у меня в голове. Но шиганов за долгие годы почти не осталось в этих горах». «Лучше бы их вообще не осталось», – прошептала Линга. «Думаю, нам нужно уходить с открытого места». «В любом случае, отсюда можно как-то выбраться», – заявил Саш. «Иначе откуда Нари вообще знают об этой долине?» «Что ж», – Тиир положил руку на рукоять меча. «Именно это нам и предстоит проверить». «Никто ничего не сломал, не потерял?» – громко спросил Лиган. «Я потеряла», – заявила Йока, показываясь из-за кустов, поджатым от воды, вновь расползающимся на куски костюме. «Страсть к путешествиям и купанию в ледяной воде». «Что ж», – вздохнул Лиган, – «придется путешествовать и купаться без страсти. Пойдем вдоль освещенной стороны ущелья». «Почему?» – не понял Тиир. «Вдоль теневой было бы легче укрыться». «В теневой будет больше возможностей наткнуться на шиганы», – возразил Лиган. «А на солнечной будут те, кто боится шиганов», – заметила Линга. «Если здесь кто-то и живет, кроме шиганов, то он не боится никого», – сказал Саш, привычно касаясь ладонью рукояти меча Алона. «Надеюсь, Верграс не просто так бросил в костер сразу две ветви. Он хотел и не нарушить законы гостеприимства, и не изменить договоренности с радами, и одновременно отправить нас на алтарь», — сплюнула Йока. «Поверьте мне, судя по тому, как старались эти дряхлые зеленые танцовщицы, мы назначены в жертву их богу». «Не волнуйся, Йока», — встряхнул на плечах мешок Тиир. «Этого мы не допустим». «Да я и сама не хочу». Колдунья смахнула со лба прядь волос. «Но если выживу, однажды наведаюсь к этому правителю в гости, и он пожалеет о том дне, когда родился». «Пойдемте», — шагнул в сторону леса Лиган. «Обсохнем на ходу. В чем-то мы должны быть благодарны Верграсту. Поверьте, ничто не закаляет так, как ледяные ванны». К вечеру друзья прошли не менее 3 дюжин ли. Долина вскоре стала уже столь широка, что противоположный край ущелья вовсе скрылся в кронах огромных деревьев. Только гряда северного хребта постепенно становилась все выше и выше. Не единожды идущий впереди Лиган застывал над звериными тропами, озираясь по сторонам. Иногда это были следы архов, иногда отпечатки огромных лап шиганов, ведущие к разломам скал. «Ночами охотятся», – бурчал старик, с опаской перепрыгивая через следы. «У такого гиганта пасть никак не меньше 3 локтей. Знаете, как банги вытеснили шиганов из пещер? Воины-карлики шли с кинжалом против гиганта, сжимаясь в комок перед атакой чудовища. Одному из дюжины удавалось быть проглоченным целиком. Тогда банги начинал рассекать внутренности шигана кинжалом, пока чудовище не погибало». «Банги такие отчаянные храбрецы?» – удивился Тиир. «Всякий Элбан способен стать отчаянным храбрецом, когда в опасности его дети», – вздохнул Лиган. И, показав на огромный развесистый эрн с стоявший чуть в стороне от кромки леса, сказал, что им предстоит ночевать на ветвях. «Чего это ради?» – проворчала Йока, задирая голову. «Свалишься с такой высоты, ни одной целой косточки не останется». «И арху не придется напрягаться, работая челюстями», – продолжил Тир, направляясь к дереву. Легант и Линга забрались на верхушку, откуда долго рассматривали зеленое море древнего леса. Йока отыскала в узловатом стволе сухое дупло, втиснулась туда с трудом, проклиная собственный рост и длину ног. Кое-как устроилась и мгновенно заснула. Тир одну за другой срубил нижние ветви до высоты в дюжину локтей, превратил ствол дерева в гладкий стол, поймал руку Саши, подтянулся и устроился в развилке ветвей. «Помнишь чудовище возле южного провала?» – спросил принц. «Как бы ты стал сражаться с ним?» «Не знаю», – нахмурился Саша. «Если бы я обдумывал заранее каждое движение, не победил бы ни в одной схватке. В бою увидим. Я пока еще не знаю, как этот зверь станет двигаться на открытом воздухе. Но очень сомневаюсь, что у него мягкая шкура. Справиться с ним будет непросто. Хорошо, если бы зверь не смог быстро передвигаться». «И плохо видел», — поискал глазами в ветвях Лингу принц. Ночь выдалась беспокойной. Едва Алатель спрятался за горами, как долина наполнилась звуками. Рычание, крики ночных птиц неслись со всех сторон. В полночь под деревом блеснули желтые глаза и послышалось царапание когтей и зловещее шипение. Линга выпустила стрелу. Внизу раздался визг, затем урчание и хруст раздираемой плоти. Утром Саш увидел у корней дочисто обглоданный скелет дикой кошки. 5 локтей без хвоста, оценил размеры животного Лиган, спуская с дерева по веревке. Такой зверь и на арха может напасть. Интересно, на кого они охотятся? Друг на друга, простонала Йока, с трудом разминая затекшие за ночь ноги и спину. Вряд ли, тревожно заметил Лиган, но аппетит у них отменный. Впрочем, над трупом могли и мелкие звери потрудиться. Ладно, идем дальше. Как выбираться будем? Спросил Саш, показывая на гряду северного хребта. Ты же сам сказал, что нари как-то выбирались отсюда, если об этом ущелье известно племени, нахмурился Лиган. Хотя это могло произойти и несколько вармов лет назад. Горы стареют. Не так быстро, как Албаны, но стареют. Лиги лет может держаться вырубленная горная тропа, но рано или поздно ее сметет камнепад. Вся надежда на реку. Должна она была как-то пробить выход на равнину Адрада, иначе бы ущелье превратилось в озеро. Река может довольствоваться для протока неплотной каменной осыпью, непроходимой пещерой, щелью в скале, проворчала Йока. Конечно, при необходимости я и по голой скале проползу, но хотелось бы знать, позволит ли местная живность вести подобные поиски. Местная живность объявилась вскоре после того, как были произнесены эти слова. Друзья не прошли между стволами эрна, пытающихся забраться на почти отвесную западную стену ущелья и дюжины ли, когда впереди раздался истошный визг. Леган остановился на мгновение, затем махнул рукой и, крадучись, пошел вперед. То, что они увидели на поляне, заставило спутников оторопеть. Огромное чудовище, поднявшись на задние лапы, вгрызалось в ствол сухого дерева. Вцепившись в подрагивающий сук, в дюжине локтей над землей висел детеныш арха. Именно он и издавал визг. Его мать, беспомощно ухая и размахивая толстым копьем с примотанными рогами каменного козла, металась на уступе, вросшей в землю скалы. «Самка!» – прошипел Лиган. «А аршонок еще грудь сосет, хоть и 3 леток, не меньше. Странно, что Шиган днем охотится. Но тут нам не пройти. Стой, куда ты?» Саш уже несся вперед. Существо, беспомощно подтягивающее вверх желтые пятки, было ребенком. Не имело значения, что его мать немногим отличалась от уже знакомых пожирателей Элбана. Шиган, показавшийся при дневном свете еще более ужасным, чем в узком проходе у южного провала, пытался зажать малыша. И уже подбегая, рассмотрев толстые изогнутые задние лапы, каждая из которых была в туловище взрослого Элбана, Саш вдруг вспомнил слова Локуса, что самый короткий путь к хвосту Шигана лежит через его пасть. Меч Алона блеснул отраженным светом Алатели и рассек сухожилие на толстой ноге. Аршонок мгновенно стих. Или вой, который издало заваливающееся на бок чудовище, заглушил все. Саш откатился в сторону, вскочил на ноги и почувствовал, как холод охватывает тело. Монстр действительно напоминающий огромную волосатую лягушку, полз в его сторону, разрывая дерн когтями и скрежеща чудовищной пастью, челюсти которой двигались, как две костяные пилы. Шиган подобрал под себя здоровую ногу, готовясь к прыжку. Саш почувствовал прикосновение к плечу, ухватился за древко копья и был выдернут наверх. Шиган с глухим стуком ударился о камень морды. Саш пошатнулся, но коричневая лапа самки арха удержала его на уступе. Стрела пропела в воздухе и, разбрызгивая кровь, до половины ушла в глаз чудовища. Хрипя, зверь развернулся. В одно мгновение Саш успел разглядеть бледное лицо Лиганды, выпускающую вторую стрелу Лингу, присевшую в траву Йоку, Тиира, пытающегося обижать чудовище сзади, и прыгнул вниз. Ноги ударились о спину зверя, как о камень, но чудесный меч легко вошел в голову, отворяя фонтан темной крови и превращая злобный вопль в предсмертный хрип. «Все», — сказал Тиир, с трудом вытаскивая меч из второй лапы чудовища. «Это уже было лишним. Да и не тот у меня клинок, чтобы рубить дубленную кожу». Саш, пошатываясь от накатившего изнеможения и запоздалого ужаса, спрыгнул с подрагивающей туши и сорвал клок травы, чтобы вытереть клинок. «Смотрите», — прошептал подошедший Лиган. Самка арха сползла со скалы, подбежала к дереву и поймала детеныша. Аршонок тут же прижался к матери, ухватился за висящую мешком грудь, зарылся носом в короткую шерсть и начал судорожно причмокивать. Линга растерянно опустила лук. «Нашел время для еды», — удивился Тии. «Это он от страха», — объяснил Лиган, чтобы успокоиться. Аршиха подняла голову, перестала скалить редкие зубы, подхватила брошенное копье, то ли крикнула, то ли ухнуло что-то, развернулась и скрылась в зарослях. «Еда», — с сомнением перевел Лиган. «Что еда?» — не понял Саш. «У архов нет языка», — объяснил Лиган. «Эти существа не совсем разумны. Рах обозначает сразу и вкусно, и еда, и вода, и тепло, и сон, и ребенок. Вероятно, и благодарность тоже. Считай, что это просто удовлетворенное рычание зверя». «Ну что, Линга?» — обратился Тиир к охотнице. «Зубов Шигана у тебя еще не было на запястье? Даже если бы Саш его не убил от слепого зверя, мы всегда смогли бы уйти. Твоя меткость достойна восхищения». «Думаю, что в этом ущелье и клыки арха лучше убрать», — заметила Линга, развязывая шнурок. «Как бы ты отнесся к арху с человеческими зубами на ремешке, разгуливающему возле твоего дома?» «Ты уже готова примириться с архами?» — удивилась Йока. «Детеныш ничего не значит. И волк защищает свой выводок. К тому же не думаю, что нам следует прогуливаться возле логова архов», — добавил Тиир. «Порой за проступки одного негодяя отвечает селение, а иногда и целый народ», — сказал Лиган. «К сожалению, я ничего не могу сказать об архах хорошего. В Дес эти существа жили в неприступных горных долинах, пока банги или магии, или с помощью бренга не покорили и не поработили их. Мне всегда было странно, как такие карлики сумели обуздать великанов. Одно безусловно: в неволе архи не плодятся. Вот таких детенышей рады отлавливают в ледяных горах и сразу же начинают кормить человечины. Затем кормить перестают. А когда зверь начинает от голода грызть клетку, в нее вталкивают пленника». «Так и я стала бы людоедом», — рассмеялась Йока. «Не стала бы», — уверенно сказал Лиган. «Не знаю, пробовала ли эта самка мясо Элбана, но думаю, что нам лучше не рисковать. Будем скрывать следы. Впрочем, сейчас меня беспокоит другое. Я пытаюсь вспомнить источники или реки, падающие с северной стороны панцирного хребта примерно в этих краях. Отец говорил, что с северного склона панцирного хребта падает множество речек», — наморщила лоб Линга. «Согласен», — потер виски пальцами Лиган. «Но только одну из них я не смог проследить с этой стороны. Если это она, то по ее течению мы не пройдем. Там узкое ущелье и отвесный водопад. Это место называется урочище «Глубокий колодец». Колодца там никакого нет, но западнее водопада на хребте есть небольшая радская крепость». «Если есть крепость, значит, есть перевал, тропа?» — спросила Линга. «В том-то и дело, что нет там никакого перевала», — отмахнулся старик. «Я все перевалы знаю на северном хребте. Выше крепости отвесные скалы и ледники». «Как же мы будем выбираться?» — недоуменно подняла брови Йока. «Посмотрим», — раздраженно буркнул Лиган. Как я мог поддаться на уловку этих нари? Ладно, в конце концов, я не знаю, каков панцирный хребет с этой стороны долины. Что-то я не понимаю, Рада, нахмурился Теир. Зачем строить крепость, которая ничего не защищает? Она могла защищать какого-нибудь радского тана, который решил жить не по указке Эрдвиза, а своим умом, предположила Йока. Нет, поморщился Лиган. С тех пор, как в квадрате появился Эрдвиз, все своенравные радские таны исчезли, как роса под лучами полуденного Алотеля. Будем надеяться, что архов в долине немного, бодро сказал Саш. Лучше бы их вообще не было, заявила Йока, забираясь на спину Шигана. Даже эта самка может почувствовать голод и вернуться, чтобы перекусить нами. Эх, как я жалею, что Верграст не видит, что мы сделали с покровителем его рода. Вот вам, зеленокожие хитрецы и божество. А ведь на это чудовище действительно не действует магия. Я пыталась его усыпить, но безрезультатно. При случае попытаешься еще раз, пошутил Лиган. И вдруг согнулся, скривился от боли, прижал руку к груди. Что случилось? Бросилась к старику Линга. Саш поддержал Леганда за руку. Тир присел напротив. Йока спрыгнула с туши, ухватила его за ладонь. Подняла встревоженное лицо. Я ничего не нахожу. Сердце бьется ровно. Это другая боль. Леган смахнул с лба пот, выпрямился. Глубоко вдохнул. Что-то случилось с Лукусом. Ты? Протянула Йока. Я ему вместо отца. Прошептал Леган, зажмурился. Попытался улыбнуться. Будем идти вдоль реки. Там, где она уходит в скалы, начнем искать удобный подъем.